Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех со святым праздником торжества православия. Мы по обычаю в нашем храме завершаем молебен целованием святых икон. И мы помним, что исторический праздник торжества православия установлен после победы над иконоборческой ересью. Догмат об иконопочитании есть печать всех остальных догматов, всех богооткровенных тайн веры Христовой, потому что говорит о самой главной тайне, что Бог стал человеком. Бог воплотился, стал одним из нас. И Он изображаем в Своем преображенном лике, точно так же, как святые, которые узнали тайну благочестия, заключающуюся по слову апостола Павла в том, что Бог явился во плоти, и приобщившиеся этой тайне, они стали святыми. Мы целуем их лики любовью нашего сердца, исповеданием веры нашей мы вступаем с ними в общение. Как говорит апостол Иоанн Богослов, мы обращаемся к вам для того, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом, с Духом Святым, со всеми святыми. И вот это общение и есть торжество православия всех верных. Дай Бог, чтобы мы узнавали в благодати Духа Святого, что здесь истина, что Церковь воистину столб и утверждение ее. И чтобы это лобзание наше не было лицемерным, льстивым, не лобзание тидам, яко Иуда, чтобы все исповедание веры нашей, вся жизнь наша свидетельствовала о том, что мы со Христом, со всеми святыми, с Церковью нашей. Мы вчера говорили на Всенощной, что слово «православие» – то именование, которое избрала наша Церковь для обозначения своей веры, означает «правда», «православие» – «правда», «истина». И от того, что это так, от того, что правда дороже всего для православного человека, мы должны увидеть, что жизнь по правде – это и есть православие. Жизнь по правде, и только тогда, когда мы изображаем своей жизнью то учение, которое Христос принес нам, мы становимся сами истинными образами Христовыми, иконами, глядя на которых мир может о чем-то задуматься, не сразу еще увидеть стоящего за этим Бога, но, по крайней мере, задуматься. И эта правда говорит о том, что мы должны крайне остерегаться всякого смешения лжи с правдой в этой нашей устремленности к подлинной духовности, остерегаться всякой фальши, которая всегда чувствуется. Если нет у нас веры или слаба наша вера, не изображать лицемерно того, что мы не имеем, а исповедать, что этого у нас нет. И в этом смиренном, покаянном, правдивом, честном исповедании своей жизни, в печали по Боге истинной, в искании того, что в Церкви есть, мы можем по дару всещедрого Господа и это приобрести. И еще одна черта православия, само слово «православие» говорит о славе Божией, о том, что православие – это прославление Бога. Это значит, прежде всего, молитва, богослужение, то драгоценное, что мы приняли через святых отцов и храним в нашей Церкви, со всем ее мудрым, сложным уставом, обнимающим богослужение всего года, все наши посты и праздники, не говоря уже о божественной литургии. Но не только молитва и богослужение, когда мы приносим славу Богу. «Прославьте Бога», говорит нам Слово Божие, «в телах и душах ваших». То есть вся жизнь наша должна быть прославлением Бога. Она все должна обнимать, все, что происходит с нами. И поскольку православие – это самая высокая молитва, самое глубокое богословие, самый радостный подвиг и самая чистая радость, самое совершенное нравственное учение и самая великая полнота хвалы Богу, мы знаем, что война, которая ведется сегодня против истины, врагом рода человеческого, обращена прежде всего против православия, а потом уже против всех остальных, потому что враги Христовы понимают, уничтожить православие значит уничтожить и человека. И мы не должны обольщаться надеждами, что внешняя победа будет сопутствовать здесь нам на земле. Наоборот, Спаситель говорит нам, что в последние времена будет великое отступление от веры. И Церковь Христова идет по стопам своего Создателя. И это путь крестный, путь восхождения к Голгофе и путь отвержения и заплевания, которые претерпел сам наш Спаситель. В этом слава Церкви Христовой. Но среди тех анафематствований, которые мы услышали сегодня, среди строгого, беспощадного отвержения всякой лжи, посягающей на истину Христову, мы должны увидеть великую любовь Божию каждому человеку, потому что человек жив только истинною правдою. Он до тех пор человек, пока он хоть в какой-то степени причастен истине и правде. И лишить его истины и правды, смешать истину с ложью, значит погубить человека. И поэтому мы должны знать, что слово «анафема» не означает проклятие. Это слово, страшное проклятие, однажды только звучит во всем Священном Писании, когда придет последний страшный суд над родом человеческим. Сам Бог, которому одному единому принадлежит власть произносить суд над каждым человеком, скажет: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Когда отступление от правды божественной и человеческой станет в душе того или иного человека окончательным. Мы слышим, тем не менее, в Священном Писании слово апостола Павла, который говорит: «Все, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, да прокляты будут». Но и это слово относится к последнему суду, когда нелюбовь ко Христу уже выявится до конца. Сегодняшнее Евангелие говорит нам именно о том, что любовь Божия каждому человеку была воспринята нами в этой ревности по правде и истине, чтобы мы научились любви каждому человеку. Когда Господь приходит к Филиппу и открывает ему новую жизнь поистине, тот спешит к своему лучшему другу. И он знает, что ищет его друг, он знает, что душа его тоже не может успокоиться, насытиться тем, что предлагает этот мир. И он говорит ему: «Я нашел того, о котором говорили все пророки, и он Иисус из Назарета». И Нафанаил отвечает им: «Может ли быть что доброе из Назарета?» И точно так же, естественно, сказать нам, когда в Церкви Христовой открывается вечная жизнь, благодать Христова, и мы приходим к какому-нибудь дорогому для нас человеку и говорим ему об этом. Он может нам ответить: «Разве может быть что-нибудь доброе в этой церкви, о которой столько всего рассказано и понаписано, которая не имеет ни вида, ни доброты, которая часто бывает поругана и отвержена, и унижена, и гонима? Что может быть доброго здесь?» И вместо того, чтобы доказывать этому человеку, что он ошибается, что на самом деле здесь есть высшая мудрость, которая не снилась никаким мудрецам, здесь есть такая глубина, которой не достигает никто из самых лучших людей, мы отвечаем ему: «Иди и вишь, иди и посмотри». Но чтобы сказать такие слова, надо самому вначале увидеть то, к чему ты хочешь пригласить другого человека. Не только увидеть, но и показать то, что невидимо, что что в свете неприступном живет, и для чего церковь наша должна быть той церковью, которая к этому свету приобщилась, которая в жизни своей на самом деле являет этот свет. Святые отцы говорят нам, напоминаем мы это слово их, что мы являемся с вами иконоборцами, если жизнью своей не изображаем то истинное учение, которое исповедуем, и даем свою жизнью ложное начертание того, о чем говорит Христос. Если православие есть правомыслие и праводелание, то в этом страшном мире, где близко время, когда князь тьмы будет стараться заклеймить печатью отступничества челою руку каждого человека, только тот, кто имеет истинный образ мыслей, то есть православный, истинное делание, то есть жизнь по православной вере, может быть свободен от этого страшного осквернения Антихристова. Жизнью своей мы должны показать другому человеку, привести его ко Христу, что есть истина. И каждый человек, самый последний, самый малый, оказывается драгоценнее всех других людей для Господа, потому что ради этого человека Христос воплотился и принял страдания. И все, что совершается в истории, весь промысел Божий ради этого единственного человека. Когда Нафанаил подходит ко Христу, Господь говорит ему: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». «Откуда ты знаешь меня?» – спрашивает его Нафанаил. Господь отвечает ему: «Прежде чем ты стоял под смоковницею, я видел тебя». И тогда Нафанаил, подобно апостолу Петру, которому не плоть и кровь открыла тайну истины, а Отец Сущий на небесах, произносит свое исповедание веры: «Воистину ты Христос, Сын Божий». Почему же он так говорит? Потому что очевидно, что когда Нафанаил стоял под смоковницей, он размышлял о самом главном, что есть в жизни человеческой, размышлял о том, что говорят все пророки, и молился в сокровенности сердца своего, чтобы он сподобил его хотя бы одним глазком взглянуть на грядущего Мессию. И Господь прочитал его самые сокровенные мысли, то, что было в его сердце, увидел те желания и те молитвы, которые он не решался никогда никому высказать вслух в каких-либо словах. И здесь уже была победа православия в приобретении этого человека для всего человечества, торжество веры истинной и радость для всех ангелов. Господь говорит Нафанаилу, что есть много людей, которые стоят под другими деревьями, находятся где-то в совершенно другом месте, которые не думают столь возвышенно, может быть, и столь глубоко, но они также дороги Господу, и Он их тоже хочет приобрести непостижимыми, немыслимыми путями, все сделать для каждого человека, что возможно, чтобы открыть ему истину. Он говорит: «Что ты изумляешься тому, что я знаю, что происходит в каждой душе человеческой? Ты увидишь бесконечно большее, увидишь, что я путь для всех, людей без исключения, что я лестница, которая ведет в небеса». Он как бы напоминает о том пророческом видении, которое было некогда Иакову, когда он из глубины веков увидел спасение всех через пришествие Бога на землю. И только через Господа Иисуса Христа могут все души человеческие восходить по лестнице, ведущей на небо. Эта лестница есть Церковь Христова, где по милости Божией нам дано было однажды вступить на одну ступеньку и ощутить, что именно там мы находимся, где истина, и ни в каком другом месте этой истины нет. И пусть Церковь нам победно возвещает, что этот путь мы должны продолжить, чтобы привести ко Господу своего друга, своего брата, своего врага, который этой веры еще не нашел, и тех людей, которые также драгоценны для Господа, хотя могут и враждовать против Церкви. Святая Церковь говорит нам сегодня, что этот путь трудный и скорбный, и Откровение Божие предупреждает снова и снова, чтобы не было у нас торжествующей уверенности относительно легкого приобретения для Христа других людей. Наоборот, отступление будет возрастать, и все силы ада все более будут сгущаться вокруг Церкви Божией. Только путь страдания, путь терпения скорбей предстоит нам, и путь покаяния, которым непостижимо, так же, как непостижимо то, что Господь когда-то незаслуженно открыл нам, совершит Он спасение всех, кто сможет избрать жизнь вместо смерти. Аминь.